Глава 32. Время перевалило за полночь. Владыка спокойно спала. Часовые на равелинах бдительно осматривали окрестности. Ночные городовые обходили улицы дозором. Гвардия несла службу в Королевском парке, охраняя покой Его Величества. Все было тихо, никто ни о чем не беспокоился. Армия серых под командованием Религиона Одноглазого находилась в 200 километрах к юго-западу, и никакое колдовство не могло помочь ей подойти к столице до исхода текущей восьмицы. Королевский дворец был погружен в тишину и спокойствие. Лишь в восточном крыле, в королевской библиотеке, слышался шорох и постукивание. Это стучала пишущая машинка. На земле самую первую пишущую машинку изобрел Генри Милл еще в 1714 году. Но только в 1874 фирма «Ремингтон» выпустила это ценнейшее изобретение на рынок. Целых 1,5 столетия никто в мире даже не подозревал о его существовании. А вот в Рокуше получилось по-другому. Когда Дравус Тузиан представил королю Заричи II чертеж устройства, отпечатывающего буквы последовательно одну за другой, как при письме, просвещенный монарх моментально сообразил, насколько это выгодный и удобный предмет. В результате рокушские писцы уже давно не используют перья и чернила, механические агрегаты куда удобнее. Примитивные письменные принадлежности дедов рокушцы оставили школярам и иностранцам. Даже ларийцы, обычно все перенимающие у рокуша, до сих пор не обратили внимания на печатную машинку. Как можно доверять благородное искусство каллиграфии бездушному механизму? Королевская библиотека Рокуша – крупнейшее собрание букинистических сокровищ во всем Нумерадисе. Только здесь еще сохранились ветхие рукописные тома, начертанные мудрецами Древней империи гор. Тысячи лет назад, когда эта великая империя, занимавшая 3/4 материка, еще существовала на свете, земли, где сейчас расположен Рокуш, были ее дальней провинцией, самым крайним западом, ни для кого не интересным. Но прошли тысячи лет, каменные горы города Арандраха исчезли с лица земли, белокаменные дворцы обрушились, и никто даже не помнит, как звали последнего императора Гора. Но зато вся эта информация осталась в книгах. Горианцы владели секретом особой бумаги, почти вечной, погибающей только в огне. Сейчас одна такая книга лежала на столе рядом с пишущей машинкой, освещенной скупым светом керосиновой лампы. Еще одно изобретение Дравус Тузиана. Керосин в Рокуше производят уже больше полувека, а по клавишам машинки постукивали крепкие загрубелые пальцы. Барон Джориан, капитан «Черных драгун», писал рецензию на недавно вышедший труд одного из современных писак. Да, именно так. Было у барона небольшое увлечение. Любил в свободное время разбивать в пух и прах старания всяческих барзописцев. Причем делал это с беспощадностью прирожденного солдата. Рокушская богема после его рецензии плакала и рыдала. Пару раз дело даже доходило до дуэли, и оба раза Джориан с большим удовольствием превращал оппонента в фарш. В молодости нынешний капитан был первым бритером владыки. «А цена всему этому дерьмо!» – удовлетворенно отстучал последние слова Джориан. Барон откинулся в кресле, сладко потянулся и взялся за фарфоровую пиалу с кумысом. Джориан мог поглощать этот напиток бутылями. Настоящий, черный, очень густой и крепкий. Да, засиделся он сегодня в библиотеке, начитался всякой гадости аж до тошноты. Но уж зато не зря. Теперь вся столица будет знать, насколько скверный писака этот, как там бишь его, ах, так это еще и женщина, графиня Пеймовиан. Ну-ну. Джориан уже неоднократно разрывал ее в клочья, но она все не унимается, царапает и царапает свою белиберду. Нынешнему капитану «Черных драгун» исполнилось 49 лет. Из них 14 он находился в чине капитана. Кое-кто еще помнил, как 30 лет назад во владыку прибыл безвестный дворянин в порванном кафтане верхом на престарелом коне. Единственной ценностью при нем был патент на баронский титул, причем фальшивый. Батюшка Джориана успешно помогал казне Его Величества печатать банковские билеты и на совершеннолетие сделал отпрыску подарок – титул. Благо Рокуш велик, захолустных графов и баронов в нем довольно много, а дотошные проверки проводятся очень редко. Самозваный дворянин очень быстро сумел сделать себе имя – мозгами и саблей. Отслужив 2 года в кадетском полку, он стал черным драгуном. Принял участие в нескольких заварушках, сумел оказать серьезную услугу королю и в конце концов выбился на самый верх, заставив уважать себя не за благородное происхождение, кое как раз отсутствовало, а за собственное достоинство. История с присвоенным титулом всплывала трижды. Первый раз – в самом начале карьеры молодого гвардейца. Кто-то из однополчан, сам завзятый бритер, случайно узнал его секрет и вздумал заняться шантажом. На следующее утро в конце ломбардного переулка, излюбленное место дуэлянтов, нашли свежий труп, а молодой гвардеец Джориан полторы восьмицы ходил с перевязанной рукой. Второй раз 11 лет назад, когда кто-то из канцелярских крыс неожиданно сообразил, что никакого баронства Джориан на карте Рокуша не имеется. Ночью, когда он возвращался домой, в темной подворотне его встретили Роген, Акурен и Мирсалван, лучшие из черных драгун Джориана. Наутро запуганный коллежский асессор спешно отбыл в глухую северную провинцию и никогда больше в столице не показывался. Но третий раз произошел всего 5 лет назад, уже при нынешнем короле. Некий действительный статский советник, жутко завидующий капитану лейб-гвардии и давно мечтающий стать тайным советником, добился личной королевской аудиенции и высказал на ней всю правду матку. Дескать, барон-то не настоящий. И вот здесь все доказательства. В ответ Обелезный Первый только равнодушно пожал плечами и лениво процедил. «Ну и что?» Больше ни у кого вопросов не возникало. Джориан надел на машинку чехол от пыли, опрокинул в рот остатки кумыса, оглушительно рыгнул и резко замер. Левое ухо чуть-чуть дернулось. В минуту душевных треволнений барон всегда невольно им шевелил. Сам же он не двигался, полностью превратившись в слух. Дело в том, что до капитана донесся тихий смешок. Еле слышный, почти неразличимый, но все же. Кому-то показалось смешной здоровая солдатская отрыжка. Но это не беда, в рыло дать нетрудно. Куда хуже то, что в это время суток в королевской библиотеке никогда никого не бывало. Библиотекарь, сморщенный старичок, похожий на гриб-поганку, давно отправился на боковую. Профессоров из инженерного университета разогнали по домам. Да и вообще вход в королевскую библиотеку после заката закрыт, а двери охраняются гвардией. Не пускают никого, кроме, само собой, капитана этой самой гвардии. Ну и короля еще пустят, разве что. «Эге!» – еле слышно крякнул барон, кладя ладонь на сабельный эфес. Холодный металл отозвался успокаивающе. Старый проверенный клинок в свое время выручал хозяина из многих передряг. Капитан ничем не показал, что встревожен. Уже через мгновение он вновь начал вести себя как обычно. Поставил книгу на полку, убрал следы ночного бдения, кумыс, легкое вино, закуску, неторопливо поднял над головой лампу и двинулся к дверям. Но дойдя до них, он не вышел. Нет. Вместо этого барон молча и невозмутимо повернул ключ в замке, повесил лампу на крюк в стене, а затем резко развернулся к месту, откуда прозвучал смешок. Правая ладонь лежала на эфесе сабли, левая на рукояти пистоля. Лицо ничего не выражало, только рыжие усы встопорщились, словно их обдуло ветром. Внешне Джориан оставался полностью невозмутим, но глаза с бешеной скоростью осматривали библиотеку, ища врага, а в мозгу вихрем проносились возможные варианты действия. Он сам обучал гвардию всегда контролировать эмоции. Что бы ни случилось, королевский страж должен оставаться спокоен, хотя бы внешне. И уж, конечно, сам капитан владел этим контролем блестяще. Джориан ждал. Он водил глазами туда-сюда, чуть повернул голову, чтобы лучше слышать происходящее, и ждал. Ждал, пока противник выдаст себя, как-то объявит о своем местонахождении. А потом до него донесся слабый шорох. И черный драгун мгновенно взорвался яростным шквалом. Сабля вылетела из ножен. Капитан с бешеной скоростью промчался между полок, с диким ревом «Харра!» выметнулся за поворот и нанес рубящий удар по пустоте. Противника там не оказалось. «Щитга!» – озадаченно произнес Джориан. Но в следующий миг он вновь услышал звук. С противоположной стороны, от входной двери. Джориан поднял саблю и начал на цыпочках красться обратно, туда, где в мерцающем свете керосинки виднелась зыбкая неясная тень. Однако в последний момент тень почуяла его приближение. На нее словно налетел порыв ветра, и она бесследно исчезла. В воздухе послышалось хихиканье. «Колдун!» – раздосадованно прокомментировал Джориан. «Ну, сукин сын, не на того нарвался! Покажись мне только, я тебя...» Однако таинственный лазутчик не показывался. Вместо этого из дальнего шкафа в барона полетела книга. Да с такой силой, словно ею выстрелили из пушки. Пухлый томик пронесся прямо к черному драгуну и резко отлетел в сторону, отбитый саблей. Джориан метнулся к этому шкафу. В него выстрелила еще одна книга. Еще одна! Еще! Потом они уже неслись настоящим градом. Капитан едва успевал увертываться, отпрыгивать или отбивать эти импровизированные снаряды. «Книгами бросаться!» – взбешенно пропыхтел Джориан. «А ты их писал, сучье семя! Ты их печатал! Ты их читал! Ты их... фух, рецензировал! Убью!» Капитан лейб-гвардии едва успел отскочить в сторону. Ему в висок чуть не угодил огромный том в бронзовом переплете. Барон Джориан гневно прохрипел что-то нецензурное и что есть мочи навалился на тяжеленный старинный шкаф. Рыжеусый военачальник обладал такой непомерной силищей, что в народе ходили слухи о дывкаце, невесть как затесавшемся среди предков. Деревянное вместилище мудрости покачнулось и с грохотом повалилось на другое такое же, увлекая его за собой. Шкафы, до того стоящие незыблемо, как скалы, начали падать, словно костяшки домино. «Хара!» – взревел капитан, легко перепрыгивая через обвалившуюся мебель и бросаясь на мелькнувшую в сумраке тень. Однако лезвие сабли вновь рассекло только воздух. Невидимый колдун предусмотрительно не подходил близко к рассвирепевшему гвардейцу. Когда барон Джориан приходит в буйство, любой здравомыслящий человек упадет на пол и притворится мертвым. Иначе действительно станет таковым. Джориан все больше свирепел. Его выводили из себя подобные противники, трусливо прячущиеся где-то в тени. Нет, он любил биться грудь в грудь, на полном скаку впереди лихой конницы. Когда в ушах свищет ветер, а под седлом горцует верный конь. Вот это жизнь. Ради таких минут и живут драгуны. Однако сейчас шла совсем другая схватка, поэтому барон взял себя в руки и вновь начал красться на цыпочках межкнижных рядов. Но теперь он держал над головой керосиновую лампу, пристально вглядываясь, не мелькнет ли где смутная тень. Джориан поднаторел в самых разных областях и прекрасно знал, что далеко не все колдуны способны стать невидимыми полностью. Одни по-прежнему отражаются в зеркалах, других можно заметить боковым зрением, а у третьих сохраняется тень. Как вот у этого. «Ага!» – прогремел он, заметив движение. Сабля упала на пол, а вместо нее из кобуры вылетел пистоль. Грохнул выстрел. И вновь мимо. Невидимый колдун каким-то чудом успел ускользнуть. Джориан спешно потянулся за вторым пистолем и скривился от боли. В бок вонзился метательный кинжал. Если бы барон не дернулся в последний момент, лезвие вошло бы точно в сердце. Однако приглушенное хихиканье колдуна показало, что он вполне удовлетворен результатом. И капитан догадывался, почему. От раны распространялся неприятный холодок, словно кто-то приложил к коже сухой лед. Какой-то яд. Холодное оружие очень сложно отравить, обычная сталь попросту не впитает яд. Однако колдуны способны на многое такое, что недоступно простому смертному. «Сучье семя!» – прохрипел Джориан, чувствуя, как перед глазами плывут радужные круги. Он на миг замешкался, а потом решительно шваркнул лампу об пол. Библиотека, и без того освещенная весьма скудно, окончательно погрузилась во тьму. «Теперь будем на равных!» – взревел он. «Слепой против слепого!» «Толстый дурак! Я вижу в темноте!» – насмешливо ответил ему колдун. И в тот же миг бабахнул второй пистоль. Раздался приглушенный болезненный вскрик и звук падения тела. «А я стреляю на голос!» – умиротворенно подытожил Джориан. Чиркнула спичка, зажигая стеариновую свечу, и барон неторопливо прошествовал к месту, где по полу расплывалось кровавое пятно. Он от души пнул бездыханное тело и грозно заявил. «И не толстый, а мощный!» Снаружи давно стучали и орали. Караульные, привлеченные криками, грохотом и выстрелами, уже пытались высадить дверь, но массивные створки не поддавались. «Ваша светлость! Ваша светлость! Откройте!» – дубасили в дверь караульные. «Ваша светлость! Что происходит?» Через несколько секунд тяжелые створки с грохотом распахнулись, и перед черными драгунами предстал их капитан, потный, злобный, окровавленный, одной рукой зажимающий рану в боку, а другой тащащий за шкирку нечто смазанное и мерцающее. Невидимый колдун постепенно становился видимым. «Этого заковать в цепи и в темницу!» – прорычал барон Джориан, швыряя серого на пол. «Разбудите маркизу Ли, пусть разберется! А мне ведро кумыса и костоправа!» Капитан покачнулся и начал медленно падать лицом вперед. Однако упасть ему не дали. Черные драгуны бережно подхватили своего капитана на руки. Самый молодой уже рысью мчался за королевским лейб-медиком. «Да поживее, сукины дети!» – прохрипел Джориан, теряя сознание. Солнце еще только начало подниматься над горизонтом, а король уже был на ногах. Сейчас его величество Обелезный Первый стоял у окна тронного зала и без видимого интереса выслушивал доклад капитана своей гвардии о ночном происшествии. «Я надеюсь, вы не собираетесь оставить моих драгун без предводителя, барон?» Сухо осведомился он, смерив взором бинты на боку Джориана. «Никак нет, ваше величество!» — гаркнул тот, топорща усы. «Пустяк! Царапина!» На самом деле, все, конечно, прошло не так гладко. Лейб-медик Руднеан вытащил капитана черных драгун буквально с того света. Он сразу понял, что противоядия от этой отравы у него нет. Поэтому Руднеан влил Джориану лошадиную дозу наркотических капель, смеси конопли, белого дурмана и крепкого вина. Это средство сумело на некоторое время задержать распространение яда. А королевский врач тем временем вспомнил о другой колдунье, сидящей в темнице. Старая рокушская пословица гласит: «Если на стадо напал волк, натрави на него другого волка». Муав Ехидна действительно сумела помочь. Для этого ей потребовался кинжал, которым была нанесена рана. Чтобы составить противоядие, требуется прежде всего образец самого яда. Но в конечном итоге чудо-микстура появилась на свет, и барона удалось спасти. Сейчас Джориан сидел вялый, время от времени встряхивал головой и прикладывал ко рту губку, пропитанную смесью опиума, мандрагоры, белины, болиголова и уксуса. Наркотические пары ослабляли боль, пожирающую тело словно огнем. Лейб-медик вообще настаивал на постельном режиме, но разве может капитан черных драгун позволить уложить себя на больничную койку? «Ну как, маркиза?» – повернулся к Ванессе король. «Что удалось узнать у нашего пленника?» «Его зовут Хог-Тень», – доложила Вон, смахивая пот со лба. «Фух, да чего ж трудный клиент попался! Ну ничего, раскололся как миленький». Пленник барона Джориана сейчас висел в пыточной камере. Он оказался синим плащом, колдуном второго уровня. Как выяснилось, основная специализация Хога – шпионаж и воровство. Невидимость, чуть-чуть телепортации – вот по сути все способности. Телепортироваться он умел только в обзорных пределах. Ему нужно было видеть точку переноса. Поэтому колдун и не сумел сбежать из библиотеки, когда Джориан запер дверь. Ну а сейчас он тем более ничего не мог наколдовать. Ошейник из складного железа укрощает кого угодно. Сначала Вон еще пыталась было по инерции вести расследование, как привыкла в родном Сан-Франциско. Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право на адвоката, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Но зеньоры из королевской тайной канцелярии смотрели на нее с таким недоумением, что она махнула рукой. Единственное, старалась дышать в другую сторону, когда Хога-Тень обрабатывали каленым железом. Горелая плоть пахла очень уж непрезентабельно. Во время пытки колдун безумолку призывал «Аза кто-то». Сравнительно молодой колдун, ему еще не исполнилось 30, и поэтому он, в отличие от Муав Ехидны, еще сохранил кое-какие детские иллюзии, веря, что его спасут и все будет хорошо. Он верил в демонов, которым его приучили поклоняться, верил, что Азактот ему поможет. Однако Азактоту глубоко плевать на собственных верующих. А если кто из древних и явится к своему жрецу во плоти, то, скорее всего, просто сожрет. Да, Хог крепился довольно долго. Но королевский пыточных дел мастер все-таки нашел к нему подход, а именно пальцерезку. Эта крохотная штучка, похожая на помесь ножницы-точилки, нарезала пальцы ровненькими кружочками, как колбасу. Чик, чик, чик, чик. Хог-Тень в ужасе следил, как указательный палец становится все короче и едва не терял сознание от боли. Его отливали холодной водой, чтобы не впал в беспамятство. И в конце концов колдун-шпион все-таки раскололся. «Он прибыл вот за этим», — продемонстрировала пухлый томик Ванесса. «Его послали украсть эту книгу, больше ничего. Кстати, этот парень бродил в вашей библиотеке почти 4 дня, пока нашел». «Вот как?» — поджал губы король, принимая фолиант. «Хм, необычное поручение. Что же в этой книге такого ценного?» «Не знаю, я этого языка не понимаю», — пожала плечами Вон. «Хм, боюсь, я тоже», — неохотно признала Белезна. «Барон, вы, кажется, разбираетесь». Джориан взял у монарха том, полистал его, шумно сопя и шевеля усами, а потом сообщил. «Это тайны и загадки Империи Гор, том 18. Причем рукописный оригинал. Как видите, она написана на старогорианском, так называемым квадратным шрифтом. Бумага, без сомнения, настоящая, горианская. Теперь такое уже не делают. Секрет забыт». «И о чем же эта книга?» «Трудно сказать однозначно, Ваше Величество», — уклончиво ответил Джориан. «Книжники до сих пор не сошлись во мнениях, насколько можно доверять этому неизвестному автору. Утверждается, что все изложенное здесь – чистая правда, но большинство фактов весьма сомнительны. Многие исследователи считают, и я разделяю их мнение, что это не научный труд, а скорее нечто вроде развлекательного романа, вроде тех, которые пописывает на досуге Зиньор Дмираган. Он, помнится, тоже в предисловии всегда утверждает, что рассказывает только чистую правду». «И тем не менее, серые сочли этот труд достаточно важным, чтобы выкрасть его из самого сердца укрепленной крепости, напичканной стражей. задумчиво подытожил король. «Вряд ли они стали бы прилагать столько усилий всего лишь ради занятной пьески. Что еще вы об этом знаете, барон?» «Труд древних. Очень древний. Такую бумагу не делают уже 2000 лет. Секрет безвозвратно утерян. Его не сумел раскрыть даже Зиньор Стузиан. Всего в этом труде 20 томов. Они охватывают историю гора на протяжении 3500 летий. Однако повествуют не о важных исторических событиях, а о всяческого рода байках и небылицах. Правда, некоторые из них косвенно подтверждаются другими источниками. Так, например, повествование о появлении на свет народа Девкацы почти слово в слово совпадает с их собственной легендой на этот счет». «Эта книга, она только одна?» – нарушила молчание Ванесса. «Существует в единственном числе?» «Рукописных экземпляров было 3. Один из них хранится в Королевской библиотеке Ларии. Но, как мы помним, по докладам разведки, эта библиотека не так давно сгорела. Когда серые вошли в столицу, главный архивариус устроил поджог, чтобы бесценные рукописи не достались врагу. Большая часть книг погибла. Другой экземпляр потерян много лет назад. Говорят, он все еще где-то в подземельях Арандраха. Скорее всего, у киигов. Именно им досталась королевская доля секретных знаний гора. Третий вот этот. Конечно, существуют и машинописные копии. Эту книгу даже издавали массовым тиражом, но с большими купюрами. Многие места до сих пор не удалось адекватно расшифровать и перевести на Рокушский, поэтому их просто опустили. В машинописном варианте не 20 томов, а всего лишь 4, самые занятные байки». «И все-таки серые пытались его выкрасть», — стоял на своем обелезно первый. «Причем именно 18-й том». «Значит, знали, что ищут», — согласилась Ванесса. «Вы правы, маркиза. Здесь непременно должно быть что-то такое. И мы обязаны узнать, что именно. Барон, вы...» «Мои сожаления, ваше величество», — мотнул головой Джориан. «Я все-таки не языковед. Как-то не удосужился изучить наречие древнего гора». «Жаль. Ну что ж, герцог», — повел бровью король. «Да, ваше величество», — наклонился премьер-министр. «Будьте любезны, передайте эту вещицу моим ученым головам. Пусть разберут по буковке, но докопаются, что тут такого ценного. Прикажите Фтеримену оторваться от закатонских сказок и заняться этим. Скажите, что в случае успеха я выдам средства на ту экспедицию, которую он клянчит уже 2 года». «Фтеримен сейчас занят немного другим. Он обхаживает нашего гостя из Закатона», — улыбнулся премьер-министр. «Тот зиньор с 2 саблями знает поразительное множество разных побосенок». «Полагаю, Фтеримен безумно счастлив», — сухо ответил король. «И все же, пусть прервется, иначе я лишу его кафедры». Ванесса невольно залюбовалась просвещенным монархом. Король Абелезна I, как и его прадед, очень ценил своих ученых, но держал их в ежовых рукавицах. Наука должна служить государству, а не наоборот. Кнут и пряник, пряник и кнут. «Дайте им на расшифровку неделю», — закончил король, переходя к столику с утренней почтой. «А если не успеют?» «Тогда повесьте кого-нибудь, чтоб пошевеливались».